В тех боях я познакомился в рукопашной с гитлеровскими головорезами вплотную. Я бросался на них в штыковые контратаки. Брал языков, когда они занимались в деревнях мародерством. Был ловким. И у меня, как говорили товарищи, была тяжелая рука. Немец приходил в себя далеко от своих. На Десне получил второе ранение, спасая раненого командира дивизии, впоследствии маршала Советского Союза Бирюзова, который зато в своих мемуарах «Суровые годы» на 273-й странице вспомнил меня добрым словом. После госпиталя сержант Иван Голицын направляется в разведку 283-й стрелковой дивизии помощником командира взвода. Год на переднем крае, год впереди полков, впереди дивизии. С Баяни прошел от Ефремова до Бабенкова, что под Мценском. Затем активная оборона, а в обороне брать языка не так-то просто. Воевать научился Иван хорошо, участвовал в поимке 12 языков и всегда был в группе захвата. Хорошо научился ползать по-пластунски. Исползал на брюхе весь правый берег Зуши от Подберезова до Городища. Трижды его кровь пролилась на родной Орловщине, недалеко от родных мест. Так уж война его судьбой распорядилась. А это дополнительная мука солдату. Воевать в родных местах, рядом со своим домом, нелегко. Нелегко было видеть растерзанную родную землю. Год назад она цвела жизнью, радуя глаз проселками посреди волнующейся ржи, причудливыми облаками на золотистом предвечернем небе, березовыми рощами, охранявшими от пронзительных ветров деревушки на взгорочках, где по низам протекают хрустальные речки. Можно ли было наглядеться на это? Можно ли было забыть милые сердцу картины? И вот все это растоптано сапогами культурных, образованных нацистов. Вас, конечно, Егор Егорович интересует, как я попал в 116-ю отдельную морскую бригаду. Очень просто. Благодаря ранению. В 42-м году наша дивизия оседлала в районе северной окраины Мценска шоссе и железную дорогу Москва-Орел. Мы готовы были умереть, но не пропустить снова врага к Москве. В январе мы, 12 разведчиков 283-й стрелковой дивизии, получили задание взорвать железнодорожный мост через Зушу. Вы его знаете. Как только от станции Мценска отъезжаешь на Москву, так и он через каньон переброшен. Его еще Катуков в 41-м году прозвал «чертовым мостом». По нему бронепоезд фашистов подходил к нашему переднему краю и беспокойство много нам причинял. Уже были видны фермы моста, часовые, когда один наш сапер наполз на мину. От взрыва сдетонировала взрывчатка еще у троих саперов, которые ползли с нами взрывать мост. Этот взрыв разорвал всех четырех саперов в мелкие клочья, разведчиков троих убило, еще троих, в том числе и меня, ранило и контузило. Остались целыми и невредимыми только двое. Несмотря на ранение и контузию, мы вынесли всех убитых с территории врага. И попал я в полевой армейский госпиталь номер 680 в Скуратово. Оттуда меня и направили к морякам. В бригаде матросня была решительная и пылкая, но не обстреленная и неопытная на суше. Иван Голицын был назначен помком взвода. За четверо суток перед боем он успел лишь познакомиться с командиром взвода и с ребятами. В лесу перед низиной, напротив городища, сосредоточился их батальон. Только две роты были на лыжах. Они-то и спаслись тогда от губительного огня фашистов. Под прикрытием арт-огня лыжники проскочили голое поле и подкатились к обрыву. Внезапно и дерзко атаковали, ворвавшись в траншею, уничтожали врага в рукопашной. Храбро дрались Миша Авдеев, Ванюша Печенкин, Мустафа Даминов, Колосов, Кузнецов и другие морячки. 23 февраля 1943 года в бою за вторую траншею Иван получил две пули в правое предплечье. Перевязаться помогли матросы Миша Авдеев и Колосов. После второго пребывания в Скуратовском госпитале возвратился Голицын к своим братишкам. Как мало их тогда осталось! Из бригады один полк, 1289-й, от батальона автоматчиков, 59 рядовых и один офицер, старший лейтенант Бельский, да медсестры Нина Чепчугова и Шура Шавронская. Погиб командир батальона, ранен был комбриг Судаков. В течение дня 21 февраля бой за городище продолжался с неослабевающей силой. Морские пехотинцы сражались мелкими группами в траншеях, выбивая из них противника штыком и прикладом. А вечером этого дня командир 20-го танкового корпуса отдал частный боевой приказ. В ночь на 22 февраля 116-й закрепиться на достигнутом рубеже, обеспечить охрану подразделений и быть готовой к наступательным действиям совместно 155-й танковой бригады в направлении Хвощева. Примечание. САМО РФ F-34-17 OP-1-D1-L-8-9. Прокомментируем этот приказ. Хвощева — это деревня, расположенная в 5 километрах южнее городища, с отметкой высоты 250, а городище находится на отметке 180. Это означает, что потрепанному в боях корпусу предстояло штурмом овладеть высотой, а уж затем продвигаться дальше по сильно пересеченной местности с выходом на Болховское шоссе в районе Нового Сенца. В этот день командир 116-й отдельной морской стрелковой бригады полковник Судаков доносил в штаб корпуса: в стрелковых батальонах осталось по 150 активных штыков.